как Петлюра за канализацию воевал. А ведь великого и смешного хватало. Какой замечательный материал пропадает. Взять хотя бы так называемое январское восстание в Киеве, вылившееся в битву между большевиками и петлюровцами за завод «Арсенал» и городскую канализацию. Сколько дерьма и крови ждет своего художественного воплощения. В начале 20 века назвать Киев украинским можно только условно. Большинство жителей города считают себя либо великорусами, либо малороссами, представителями двух ветвей единого русского народа. Фраза из летописи «Киев – мать городов русских» была не историей, а действительностью. В 1917 году разделения внутри этой группы произошли не по этническому, а по классовому признаку. Рабочие поддерживали большевиков, интеллигенция и буржуазия и дворянство стояли за белую, единую и неделимую Россию. Значительную часть киевлян составляли поляки, остававшиеся тут еще со времен Речи Посполитой. И, естественно, очень мощной и многочисленной группой была еврейская община. Состоятельная ее часть держалась от революции в сторонке, выжидая лучших времен. А малоимущий, но горючий и преимущественно вкусивший образование элемент бросится в революцию, поставляя кадры для партработников и чекистов. Дора Иткинд, Яков Гамарник, Александр Горвиц, Исаак Крейсберг – имена вождей Киевского январского восстания говорят сами за себя. По сути, украинцы в 600-тысячном городе были в меньшинстве. Центральную Раду поддерживали только некоторые военные части. Как известно, под те же Круты отправились только 118 студентов и гимназистов, преимущественно из Кирилло-Мефодиевской гимназии и Украинского народного университета. А где же остальные? Где студенты Политехнического института, Университета Святого Владимира, крупнейших киевских учебных заведений? Где старшеклассники более чем 30 казенных и частных гимназий? Где не меньше 10 тысяч бывших царских офицеров, находившихся на тот момент в городе? Подавляющее большинство из них осталось в сторонке от противостояния красные украинцы, не чувствуя его своим. Только некоторые из них присоединились к петлюровцам. Например, упоминаемый в мемуарах штабс-ротмистр лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, приставший к гайдамакам и воевавший на их стороне с большевиками в своих серебряных погонах и бело-желтой фуражке. Удивительно он смотрелся в одном строю с гайдамаками в красных кожаных штанах и шапках со шлыками. Этот офицер погиб в последний день киевских боев. Но слова этого молодчаги вошли в историю. «В таком виде и желаю умереть». Он был прав. Значительную часть из тех офицеров, кто не вышел туда, на улице, большевики расстреляли сразу же после вступления в Киев. Восстание на Арсенале должно было начаться не 15 января по старому стилю, как это произошло в действительности, а по крайней мере недели раньше. Но среди сторонников Центральной Рады оказался очень энергичный и инициативный человек, комендант Киева Ковенко. Он разнюхал, что на заводе готовится выступление. И в ночь на 5 января с отрядом вольных казаков после короткой перестрелки ворвался на завод и захватил все оружие. В ту же ночь его люди отобрали винтовки и пулеметы на судостроительной верфи, механическом заводе и мастерских политеха. Весь конфискат свезли в дом номер 7 по Московской улице, буквально рядом с Арсеналом. И тут украинцев предали. Причем солдаты части, носившие самое украинское название, какое только можно представить. Полк имени Шевченко. Шевченковцев поставили охранять склад на Московской, а те слили информацию Киевскому партийному комитету, да еще и пообещали немедленно поддержать восстание. Впрочем, этому есть объяснение. Солдат шевченковцев не купили за сало. Они действовали из идеальных побуждений. Большинство из них совсем недавно служили в Петрограде, в лейб-гвардии Волынском полку. Том самом, который начал февральскую революцию 1917 года, а потом сделал и октябрьскую. Только 2 месяца назад их перевели в Киев, и они унесли большевистские традиции с собой. Своими для них были красногвардейцы, а не Петлюра и Грушевский. Ворохобницьке повстання почалося вночі на 16 січня, писала в ті дні газета «Нова Рада». Большевицька Червона гвардія, прихиливши на свій бік частини полків імені Шевченка та Сагайдачного, вже давно розагітованих большевицькими брехнями, засіла в арсеналі на Печерську і звідти почала обстрілювати місто. Зчинився бій між повстанцями та українськими військами, вільним козацтвом, що рушили на оборону міста і обложили арсенал, силкуючись вибити звідти ворохобників. Благодаря фільму Олександра Довженка «Арсенал» ці события іменно під таким названням і вошли в масове сознання. А на самом деле у виступлений київських большевиков було ще три очага. Подол, Шулявка, де отряд красногвардейцев сформував завод Гретера і Криванока, нині большевик, і, главное, железнодорожні мастерські. На самом деле «Арсенал» тільки відсиджувався в обороні. А самой боевой частью оказался отряд подольских красногвардейцев. Вверх по Андреевскому спуску они прорвались в самый центр города и были остановлены только у Золотых ворот, буквально в 5 минутах ходьбы от здания Центральной Рады. Тут разгорелся жесточайший, стоявший красным 60 человек бой за гостиницу «Прага», здание на углу Владимирской и Прорезной. Теперь на нем висит мемориальная доска, сообщающая, что тут жил писатель Ярослав Гашек. А до революции находились знаменитые номера, куда водили проституток господа офицеры и студенты. В комнатах, где совсем недавно предавались плотским утехам, засели большевистские пулеметчики. Штурм гостиницы шел как в боевике. Один отряд украинцев прорвался на крышу, а другой, при поддержке двух броневиков и гранат, ворвался на первый этаж. Через несколько минут большевики полетели, по словам одного из очевидцев, как жабы с последнего этажа. Руководил обороной Праги, по воспоминаниям участников штурма, опубликованным во львовском издании «Літопис Червоної Калини» в 1938 году, бывший юнкер, еврей Константиновского училища, как видим, и со стороны красногвардейцев воевало много молодежи. Во время подавления Петлюра январского восстания в Киеве два коварных гимназиста, только что вернувшиеся из-под Крут, подкрадывались к красногвардейцам в районе Золотых ворот с тыла, набив свои ранцы ручными гранатами. У работяг-большевиков на них рука не поднималась. Как же можно убивать мальцов? А те вытаскивали вместо школьных чернильниц гранаты и отправляли сторонника учения Маркса Энгельса к праотцам, чтобы они могли проверить, действительно ли правы материалисты или загробный мир все-таки существует. Много народу на переменках положили. Главной ошибкой восставших была нескоординированность действий. Пока Подольская Красная Гвардия шла в наступление, остальные отряды не проявляли активности. Главным достижением шулявских красногвардейцев во главе с киевским поляком Всеволодом Довнар-Запольским стал 1 февраля по новому стилю захват кадетского корпуса. Теперь в этом здании возле Воздухофлотского моста находится Минобороны Украины. А тогда никакого моста не было. Поднятых ночью с постели кадетов, по сути детей, ограбили до нитки и тем ограничились. Но улица Довнар-Запольского и соответствующая трамвайная остановка на Дегтяревской до сих пор существует в Киеве. Кстати, самому Довнару было только 19. Он погибнет в конце 1919 года. Зато накануне, 31 января, великую победу одержали арсенальцы. Около полуночи, в кромешной тьме, они вылезли из своего логова на заводе через канализационные коллекторы и, прокравшись на склоны Днепра, захватили водокачку. Киев остался без воды. В здании Центральной Рады и элитных особняках Липок дерьмо зависло в унитазах. Досадили такие буржуям. Все мемуаристы из интеллигентных слоев в один голос описывают этот ужас. Рабочие кварталы подобными трудностями было не испугать. Там не было таких развращающих человека удобств. Наступил переломный момент. Судьба сражения повисла на волоске. Или Центральная Рада захлебнется в экскрементах, или поднятой волной захлестнет самих большевиков. И тут 2 января, по-старому 20 января, в город ввалился Симон Петлюра со своими гайдамаками. Их театральный вид наводил ужас даже на своих. Вот как описывает встречу с живым гайдамаком еще один сторонник Рады – Всеволод Петров. Смужкова шапка с червоним шликом, голена голова з довгим чорним оселедцем за вуха та свіжим шрамом від кулі, та нерухоме, самовпевнено залізне обличчя маніяка аномальної людини, нібито справді воскресши гайдамака простарих часів. То, що раніше виділи тільки в п'єсах, забігало по вулицям. Но кроме театра, у Петлюри були ще й пушки. На следующий день артиллерия в упор пробила пролом в стенах завода, куда хлынули эти красношлычные черти. Интеллигент Петлюра, даром ли до революции был журналистом и бухгалтером, приказывал стрелять так, чтобы не повредить монумент Кочубею и Искре. Сейчас на его постаменте торчит крошечная горная пушечка возле метро Арсенальная. «Стреляй ты так, чтоб памятник остався цілий», – приказывал атаман, щадя культурные ценности. 3 февраля, около 6 часов вечера, колонна Петлюры из гайдамак и солдат полка имени Хмельницкого ворвалась на завод. Кое-кого перебили. Остальных, как стадо, согнали в кучу во дворе. Кілька ще завзятих арсенальців-більшовиків виявили, були спротив, але скоро переконалися, що даремно, вспоминає учасник штурма Видибайло. Всі добровільно віддавали зброю. Багато оборонців арсеналу поховалось по пивницях. І ще довго хлопці вишукували і витягали перестрашених людей, навіть жінок і дітей, не роблячи жодної кривди нікому, і збирали їх на одному з арсенальських дворів. Багато з них жалувало свого вчинку. Красивую ідею замочити всіх на місці пришлось оставить из-за гуманизма Петлюры. Разгоряченных атакой гайдамак, уже направивших пулеметы на толпу, остановил лично атаман. «Коли хочете розстріляти їх, то розстріляйте перш мене. Це ж робітники, між ними, може, є чимало несвідомих українців. І ви їх хочете розстріляти? Я того не дозволю. Першу кулю в мене». Пленных построили по 4 и отконвоировали к казармам возле Лавры. Напрасно горсовет переименовал улицу Январского восстания в Мазепы. Именно ей и носить бы имя Петлюры. Это место, где он проявил как военные способности, так и подлинное благородство, редкое в гражданской войне. Во время уличных январских боев за Киев сражалось всего 1940 украинских бойцов и чуть больше 2000 красных повстанцев. Значительную часть из них тоже составляли украинцы, поддавшиеся на пропаганду большевиков подразделения полков имени Шевченко и Сагайдачного. Понтонеры, располагавшиеся через дорогу от арсенала, остались в стороне от боя и с удовольствием продавали рабочим оружие и патроны. А полк Богдана Хмельницкого разделился. Часть его сражалась на стороне красных, а другая – штурмовало взбунтовавшийся завод. Это были самые жестокие уличные бои за всю историю города со времен монгольского нашествия. Сторонники Центральной Рады оказались энергичнее, смелее, а их командиры более грамотными, чем руководство большевистского ревкома. Арсенал – одна из немногих украинских побед.